Лекция номер один. Правда о йоге. Йога как культурное достояние, объединяющее народы Земли. Исследуя духовное состояние человечества, мы видим, что почти все население Земли находится в духовном кризисе своей судьбы. Все старые ценности и формы оказываются непригодными и не способны указывать новые и лучшие пути в будущее. Великий взлет цивилизации 19 и 20 столетий, которому, к сожалению, не сопутствовал равноценный культурный взлет, повлек за собой большое сближение народов. Это привело не только к обмену товарами, но и к обмену духовным достоянием и культурными ценностями. Вначале христианские миссионеры отправились на восток, однако большей частью безуспешно, так как мудрость Востока превосходила мудрость Запада. Восток не посылал миссионеров на Запад, он ждал, ибо там была уже познана вечность и ценность высшего знания. В Индии испокон веков шли путем внутреннего познания, на Западе же избрали путь внешнего миропознавания. Высшим духовным сокровищем Индии являются науки о йоге или система йог. Однако, как это всегда происходит в жизни, труднее всего бывает сохранить самые дорогие сокровища, самые высокие ценности. Сомнительные же ценности легко и быстро находят доступ к человеку. Именно поэтому на Западе сформировались совершенно превратные представления о йоге. Рекламируются и продаются знания, которые не выдерживают проверки временем, так как они скорее уводят от истинных целей йоги. Для привлечения публики обещались успех, красота, здоровье, долгая жизнь и оккультные силы. В действительности же йога преследует совсем другие цели и имеет высшее и прекрасное предназначение. Для раскрытия этого высшего предназначения целесообразно кратко и точно разъяснить европейцам правду о йоге. Что такое йога? Для облегчения понимания индийского учения необходимо вначале уяснить значение слова йога. Слово йога идентично немецкому слову «джох» или латинскому «джугум», что означает «бремя» или «долг», а также и латинский глагол «джуга», что означает «я связываю», «заключаю союз», однозначно выражает истинный смысл. Под этим подразумевается связь отдельной души с мировой душой. Таким образом, под йогой понимают объединение низшего человеческого «я» или индивидуального духа «джива» с божественным высшим «я», универсальным духом «паратман». Йога охватывает все методы и системы, ведущие к этой цели, а также способы, с помощью которых можно совершить это объединение. Йога есть часть расширения человеческого сознания и подход к сознанию высшего. Это большая проблема человеческого восхождения вообще. Йога состоит из учений, которые основываются на наблюдениях человеческой природы и на причинных связях бытия. С помощью йоги развиваются способности, неизвестные еще на Западе. Йога выявляет силы и законы природы, которые совершенным образом влияют на формирование человеческой судьбы и управляют ею. И это представление почти совершенно чуждо западному мышлению. В то время как западный исследователь ставит своей целью крайне сомнительные материальные улучшения, взор индийского исследователя обращен на высшие проблемы бытия. В первую очередь, йог исследует внутреннюю жизнь, жизнь души, и использует знания о силах природы, которыми он владеет в степени, граничащей с чудом. Йога ни в коем случае не является голой теорией, но зиждется на практическом опыте, который каждый может использовать сам. Поэтому йога не нуждается в слепой вере, но говорит: «Убедись сам и испытай верность найденного». Йога основывается на точном знании душевных сил и является практикой, базирующейся на эксперименте и анализе, точно так же, как и западное естествознание. Йога имеет большое преимущество в том, что весь ее опыт может быть также практически осуществлен в жизни с помощью различных упражнений. Йога ни в коем случае не находится в противоречии с природой, не является чем-то искусственным. Йога – это рациональный метод для быстрого достижения большой цели с помощью определенных, прежде всего, духовных упражнений. Без них для достижения успеха, которого с помощью йоги можно достичь за несколько лет или десятилетий, потребовались бы столетия или тысячелетия. Следовательно, йога является методом ускоренного духовного развития и сокращения пути познания. Смысл йоги в том, чтобы сквозь фальшивый блеск материального бытия проникнуть в суть действительности, которая вечна, но не уходя при этом из жизни. Смысл йоги в преодолении материальности бытия, которая в действительности есть майя или иллюзия. Йога показывает путь ко всеобщей гениальности, ибо гений на самом деле не является случайным высшим достижением какой-либо нации или расы, но есть результат тысячелетних усилий индивидуальной души. Гений всегда опережает человечество. Он уже достиг ступени, которую другие осилят лишь через десятки или сотни тысяч лет. Достижения гениев доступны и обычному человеку. То, чем для человечества являются такие великие учителя мудрости, как Христос и Будда, в обозримом будущем, или по меньшей мере, в течение многих инкарнаций, достижимо для гения, если он вступает на путь йоги. Мастерство – это жизненный опыт во всех областях жизни за сотни инкарнаций, на протяжении миллионов лет, а человечеству по меньшей мере – 18 миллионов лет. Первоначальный смысл одного из постулатов христианства таков: «Верую в воскресение во плоти и в жизнь вечную». Этому же учит наука йоги. Основное положение учения йоги заключается в том, что человек на современной стадии своего развития далеко не исчерпал всех возможностей. Он находится в середине потока эволюции и обладает небывалыми возможностями. Мы находимся сегодня на переходной стадии развития, которая приведет к высшему бытию. Нет конца развитию. Природа постоянно создает высшие формы, приходящие на смену старым. Йога показывает путь грандиозного развития человечества, в противоположность чему на Западе, за малым исключением, все еще судорожно пытаются отрицать смысл какого-либо развития вообще. Йога показывает путь к высшим формам бытия, от человека к сверхчеловеку и от него к божественному человеку, Сыну Божьему, притом наиболее быстрым путем. Этот путь совершенствования не является, однако, односторонним процессом сознания, но совершенствование охватывает весь жизненный опыт, все науки и искусство, то есть мастерство во всех отношениях. Йога ведет через воспламенение центров высшего сознания, чакр, к высшим способностям, преодолению гравитации, хождению по воде и по огню, ясновидению и яснослышанию, дематериализации и так далее. Более 30 сверхспособностей, которые на Западе рассматривают как чудо, а в Индии они считаются как нечто само собой разумеющееся, хотя владеют ими немногие. Эти способности, сами по себе, не являются целью йогизма. Они сопутствуют естественному развитию человека к истинному йогизму. Они являются заветной мечтой многих претендентов на звание йога, начинающих учеников, не развитых еще в моральном и познавательном отношении. Истинный йог по наличию у себя этих способностей отмечает исключительно уровень своего духовного продвижения и развития, но не демонстрирует их. Людей следует подводить к вере не через чудеса, но через наблюдение и размышления, логические выводы и собственный опыт. Следует раз и навсегда установить, что йога не является магией и факиризмом, теорией и умозрительными рассуждениями, но она есть жизнь и действие. Прежде всего, в йоге нет ничего искусственного. Йог трудится в полном созвучии с природой. Его знания основаны на точном знании и чувстве знания. Йога требует ежедневных упражнений. Прежде всего, самонаблюдения, самопреодоления, трансмутации низших качеств в высшие, концентрации мысли и медитации. Путь йоги лишь через упражнения и упорство. Через йогу приходит познание. Через познание приходит любовь и мудрость. А через них блаженство и освобождение от всех тягот земли. Итак, йога не есть мировоззрение, догма, вероисповедание, не есть церковь, конфессия, религия и секта. Йога есть знание о неизвестных до сих пор душевных процессах, а также овладение природой и ее силами и путь духовного развития. Различие между йогой и обычным человеком. Различие между продвинутым йогом и обычным человеком примерно такое же, как между человеком и животным. Человек по отношению к животному обладает значительными душевными способностями. Он может говорить, и кроме того, у него есть творческие качества. Конечно, в некоторых областях мы уступаем животным. Они защищены от болезней и превосходят нас в физической силе и ловкости. Животные сохранили также связь с тонким миром и поэтому предчувствуют приближающуюся опасность. В результате чрезмерного развития интеллекта и подавления сердечного мышления и вследствие материалистического мышления человек потерял связь с тонким водительством, так часто еще наблюдаемую у детей. Йога соединяет человека с высшим миром. Гениальность и духовное утончение ведут частично к ослаблению физического тела. Развитому духу необходима более тонкая оболочка. Это значит более тонкое тело. Но неверно полагать, что истинный йогизм ведет к появлению энергетически и физически ущербного человека. Часть йогических систем как раз указывает путь к овладению энергиями тела. Более простые системы при помощи дыхательных упражнений и определенной гимнастики для тела, высшие системы через укрепление психической энергии. Иначе йог просто не смог бы существовать в этом мире. Пробуждая особые психические силы, йоги могут, находясь на смертном одре, почти полностью выздоравливать. Это, впрочем, доступно и не йогу, если он одновременно с помощью врача или целителя активизирует, соответственно, свою психическую энергию. Йога и учитель. Никто не может стать йогом по системе, взятой из книг. Йогу необходим жизненный опыт. В собственном сердце находит он своего учителя или гуру. Этому голосу должен повиноваться ученик, потому что тонкое сердце – лучший водитель. На определенной стадии своего развития ученик вступает в контакт с реальным учителем или гуру, так же и на Западе. Чтобы избежать горьких разочарований в жизни, рекомендуется следовать мудрым советам учителя. Йога и уход за телом. Настоящая йога не заключается ни в стоянии на голове, ни в невероятных физических или исключительно дыхательных упражнениях. Среди шести важнейших йогических систем есть одна, которая посвящена исключительно уходу за телом, а именно хатха-йога. Уход за телом есть лишь средство для достижения цели, и поэтому не может стать самоцелью, занимающей все свободное время или вообще всю жизнь. На Западе, конечно, многие овладели йогой, особенно хатха-йогой. Даже появились книги, обещающие достижение материальных успехов через йогу. Следует указать, что истинная йога не только не имеет ничего общего со сделками и деловой магией, то есть воздействием через внушение гипноз, но и резко отвергает их. Истинная йога является как раз противоположностью этому. То есть научной системой, которая, будучи свободной от оков материального мира, ведет от кратковременности жизни в беспредельную вечность и в результате дает свободу и освобождение от всего, что привязывает нас к материи и телу. Живет ли человек сегодняшним днем или планомерно строит свою жизнь, это полностью зависит от степени его личного благоразумия. Шесть важнейших систем. Важнейшими йогическими системами являются хатха-йога, путь овладения телом, карма-йога, путь самоотверженного труда при полном отказе от его результатов, раджа-йога, путь совершенного овладения мыслью и душевными процессами, бхакти-йога, путь самоотверженной любви, путь от земной до высшей божественной любви, жнана-йога, путь познания и жизненной мудрости, агни-йога, йога света или огня, совершенное мастерство и освобождение через стремление к свету. Высший мир есть мир света. Чем более мы совершенствуемся, тем более огненной и светлой становится наша тонкая конституция. Через агни-йогу человек становится носителем света. Хатха-йога. Хатха-йога, хотя и является древнейшей системой, но на сегодняшний день считается духовно устаревшей. Хатха-йога – это связь солнечного ха и лунного тха – дыхания. Связь дыхания через правую – солнечное дыхание, и через левую – лунное – ноздрю. Целью этой йоги является совершенное овладение физическим телом и всеми его функциями. Это гигиеническая система, которая в настоящий момент западному человеку кажется наиболее доступной. Хатха-йога – это тренировка мускулов и овладение дыханием, то есть не душевное, а только физическое развитие. Следовательно, хатха-йога не устанавливает никаких этических требований. И если не используются другие йогические системы, то это раскрывает врата для злоупотреблений. Хатха-йога первоначально чистая в своих целях, служа достижению выносливости тела как инструмента духа, стала использоваться в корыстных целях, потому что она дает здоровье и силу, красоту и ловкость, долголетие и оккультные способности. Хатха-йог должен прежде всего приучить себя к полному покою, отсутствию раздражительности и совершенному владению телом. Этому служат так называемые асаны. Асаны – это определенные положения тела, в которых следует застыть в неподвижности. Индийцы проявили в этом буйную фантазию. Утверждают, что имеется 8 400 000 различных положений тела, из которых 1600 действительно выполнимы. Из них 32 упражнения считаются основными и незаменимыми. Без преувеличения можно сказать, что принятие этих положений тела нетренированного западного человека связано с трудностями. Однако дети, юноши и девушки могут освоить их за несколько недель, так как их члены еще очень подвижны. Из 32 известных положений тела, падмасана и Сиддхасана, известны по индийским и японским статуям Будды. На Востоке большинство людей целыми днями сидят в этой позе, ведь они с детства привыкли к отсутствию стульев. В этой позе лучше всего совершать упражнения на концентрацию и медитацию. Любая другая поза, прежде всего лежачая, рекомендуется для этого в меньшей степени. Исключительно важно положение позвоночника из-за прохождения кундалини. Медитировать можно, сидя на стуле. Дыхательные упражнения и чакры. Соединение асан с дыхательными упражнениями и сознательное направление дыхания на определенные эфирные центры тела, называемые чакрами, дает достижение упомянутых уже сверхчеловеческих способностей. Это не пустые утверждения, но способности, в которых лично могли убедиться многие представители Запада в Индии. Однако, здесь мы подходим к слабой стороне хатха-йоги. Все эти способности и бесчисленные другие являются в норме результатом или плодом естественного духовного развития и могут быть достигнуты без дыхательных упражнений посредством морального совершенствования. Западноевропейской церковью канонизированы святые, которые обладали этими способностями. Если они достигаются естественным образом, через моральное совершенствование, то остаются и передаются, увеличиваясь из инкарнации в инкарнацию. В хатха-йоге, при механическом воздействии и сознательном направлении дыхания на чакры, центры эти воспламеняются без одновременного развития моральной зрелости ученика. Подобные способности требуют повышенной ответственности, которой не обладает морально неустойчивый человек. Поэтому необходимо настоятельно предостеречь от механического воздействия на чакры посредством дыхательных упражнений. Злоупотребление этими способностями ведет к черной магии, а также к сексуальной магии и создает тяжелую карму или судьбу, на погашение которой уходят многие годы. Без руководства опытного учителя механически приобретенные качества с наступлением смерти вновь утрачиваются, а также часто приводят к сумасшествию и шизофрении, тяжелым легочным и сердечным заболеваниям. Хатха-йогой пользуются факиры. С ее помощью они способны показывать трюки, которые не удаются ни одному европейцу. Однако, следует строго соблюдать различия между факиром и йогом. Если йог в корыстных целях начинает показывать фокусы и чудеса, это значит, что он оставил путь истинного йогизма. Напротив, совсем другое дело, когда асаны показываются или преподаются для достижения физического расслабления или по гигиеническим соображениям. Пранаяма. Дыхательные упражнения называются пранаямой. Они являются не только предметом хатха-йоги, но и раджа-йоги. Эти упражнения основаны на сознании того, что дыхание является важнейшим жизненным процессом. Без пищи можно обходиться неделями, но без дыхания обойтись нельзя. Очень опытные хатха-йоги могут на длительное время прекратить дыхание. Некоторых даже хоронят живьем. На Западе дыханию придавалось до сих пор очень мало значения, но зато исключительно много пищеварению. Хотя и утверждается, что невозможно питаться лишь воздухом, но однако есть йоги, для которых воздух представляет единственное питание. На Западе тоже были люди, которые обходились без твердой пищи. Тереза фон Коннерсройт, бессознательная бхакти-йогиня. Рекомендуются следующие дыхательные упражнения. Вдох на 8 ударов пульса, На 4 удара пульса пауза. Выдох на 8 ударов пульса. Вдох на 4 удара пульса. На 16 ударов пульса пауза. Выдох на 4 удара пульса. Вдох на 8 ударов пульса. Без паузы. Выдох на 8 ударов пульса. Ни одно из этих упражнений нельзя делать в начале чаще 7 раз. Значение праны. По йогическому представлению мир, проявленный космос, возник в результате соединения двух принципов – акаши и праны. Акаша – это первичная материя, прана – жизненная сила. Однако речь здесь идет, по-видимому, о двух различных состояниях одного и того же, причем одно переходит в другое. Тем самым мы опять приближаемся к тезису абсолютного единства бытия, который представляет сущность индийской философии. Понятие прана охватывает универсальную энергию, в более узком смысле также жизненный принцип в живом организме, для которого у западного человека есть различные названия, такие как нервная сила, животный магнетизм, флюидические силы и другие. Целью пранаямы является овладение универсальной энергией в ее разнообразных проявлениях и формах, которая преимущественно выдыхается солнечным эфиром и аккумулируется в иглах хвойных пород. Поэтому рекомендуются прогулки по лесам. Западный человек знает пищевую оболочку или анакошу, как ее называет йог, но не пранакошу, энергетическую оболочку. В этой пранакоше как раз и находятся так называемые чакры или центры высшего сознания, называемые еще лепестками лотоса. В пранакошу ведет канал сушумна от основания позвоночника через его середину до вершины мозга. Вокруг этого канала вьются в противоположных направлениях два меньших канала – Ида и Пингала, которые заканчиваются, соответственно, в левой и правой ноздре. Вместе они представляют собой жезл Меркурия. 7 важнейших чакр. Сушумна начинается в эфирном нервном центре, который называется Муладхара, или же четырехлепестковым лотосом. На пути вверх сушумна соприкасается еще с 6 основными центрами или чакрами. Сватхистхана в тазу, Манипура в подложечной впадине, иначе в солнечном сплетении. Анахата, так называемая чаша, напротив сердца, на правой стороне груди. Вишудха в гортани или в глотке. Аджна, третий глаз во лбу. Сахасрара, колокол на макушке головы. Каждый центр, чакра, отвечает за определенные высшие способности. На Западе единственным официально известным из этих центров является солнечное сплетение. Оно регулирует дыхание и находится под влиянием его изменений. Гомер поместил даже в это место душу. Боксеры также знают, что подложечная впадина является самым чувствительным местом человека. Тело. С точки зрения йоги, прана накапливается и содержится в резерве в первую очередь в солнечном сплетении. Чтобы оттуда поступить потом туда, где жизненная сила необходима. Кундалини. В самой нижней чакре Муладхари покоится кундалини, змеевидный огонь. Постепенное возжигание этого невидимого жизненного огня образует основу любого высшего развития сознания и является началом для достижения йогических способностей. Вначале должен быть пробужден кундалини, затем воспламеняются все центры по порядку. Горе тому, кто начнет развивать их в обратном порядке. Несведущие, сознательно направлявшие свое дыхание на третий глаз или колокол, чтобы возжечь сначала эти центры, при продолжении этих упражнений сходили с ума. Пламя горит всегда снизу вверх и никогда наоборот. Поэтому следует еще и еще раз подчеркнуть, что пробуждение подобных психических сил и способностей не должно происходить насильственно или механически. Любое такое развитие возможно вообще лишь под руководством опытного йога. При этом запрещается использовать дыхательные упражнения. Достижения должны быть результатом естественного развития. Хатха-йога в том виде, в каком она в настоящее время существует в Индии, на Западе неосуществима и совершенно бессмысленна. Некоторые хорошие упражнения могут, конечно, выполняться и на Западе, но для них, как правило, трудно найти время. Кто, к примеру, в состоянии ежедневно по несколько часов упражняться в различных асанах или же целые часы затрачивать на еду? Ведь хатха-йог пережевывает свою еду так долго, пока она буквально не растворится в слюне. Таким образом, он содержит в порядке свои зубы и пищеварительный тракт, вообще не нуждаясь в помощи зубного врача. Вегетарианская пища в Индии вообще естественна, и на Западе особенно рекомендуется тем людям, которые серьезно и усердно хотят идти путем йоги. Однако тело насиловать нельзя. Потребность в вегетарианском питании повышается естественным образом с утончением организма. Начинающие должны воздерживаться как от алкоголя и никотина, так и от любых видов наркотиков. Бром также является вредным, так как он убивает психическую энергию. Слабости хатха-йоги. Слабость хатха-йоги заключается в том, что ее цели направлены исключительно на физические интересы и не имеют ничего общего с развитием души и ее совершенствованием. Ее трудные и длительные дыхательные упражнения требуют огромной затраты времени и энергии, так что практически ими заполнена вся жизнь, или по меньшей мере все свободное время, и его не остается для более высоких задач. Благо и ценности, которые можно приобрести, практикуя хатха-йогу, здоровье, сила, молодость и долгая жизнь, теряют свое значение перед лицом смерти и не приносят поэтому длительной пользы. Эти высокочтимые людьми ценности являются, в конечном счете, такой же манией и иллюзией, как золото и драгоценные камни, и любое другое земное владение. И если бы даже дано было человеку прожить 100 лет или 200 лет, чтобы во всей полноте насладиться физическим телом, он так и не познал бы истинного смысла жизни. Целью йоги является достижение высоких духовных качеств. Цель йогических упражнений. Целью йогических упражнений должно быть освобождение и совершенствование души, а также овладение природой. Здоровье – это не самоцель, но только средство к достижению цели. Нельзя быть рабами своего тела. Тело – наш инструмент совершенствования. Конечно же, очень драгоценный инструмент, за которым нужен тщательный уход. Однако при уходе за телом нельзя забывать, что все телесное приходящее и подвластно разрушению. Душа же, напротив, не подлежит разрушению, но хранит в нас то бессмертное, которое может постоянно совершенствоваться. Это важное знание следует безусловно принять во внимание тому, кто не желает ограничиться хатха-йогой. С точки зрения духовного развития, хатха-йога, практикуемая сегодня, потеряла свою истинную ценность. Она создает большие препятствия и барьеры на пути совершенствования. Хатха-йога является соблазном и приманкой, способными задержать на материальном плане стремящегося идти путем истинной йоги. И именно с помощью вожделенных оккультных способностей, которые морально нестойкий человек захочет использовать в практике черной магии или для своей личной выгоды, и создаст себе таким образом негативную карму. Карма-йога. Карма – это закон природы, регулирующий формирование судьбы и руководящий ею. Своим мышлением, действием или бездействием мы постоянно создаем причины, которые по закону кармы приводят к определенным следствиям. Положительные причины приводят к положительным следствиям, отрицательные – к отрицательным. Каждый человек беспрерывно создает карму не только своей активностью, но и пассивностью. Карма-йога указывает путь к освобождению от негативной кармы. Тот, кто овладеет трансмутацией своих низших качеств, самодисциплиной, любовью и мудростью, будет вызывать лишь положительные причины, ведущие к освобождению от повторных рождений и избавлению от всех кармических долгов. Таким путем йог достигает нирваны, состояния блаженства и соединения с Высшим Я. Это не означает абсолютной бездеятельности, но есть начало осознанного творческого созидания космоса. С одной стороны, карма неумолима, но с другой стороны, милосердна, ибо ей неведом ад с его вечным наказанием. Она всегда дает возможность искупления и восхождения. Карма и болезни. Негативные следствия кармы выражаются не только в ударах судьбы, но и в виде болезней. Существуют болезни, причины которых кроются в неверном образе жизни, в предыдущих воплощениях. Они проявляются лишь сейчас, и перед ними бессильна наука врачевания и лучшие хатха-йоги. Понимание того, что болезни заработаны прежней жизнью и даже кармически необходимы, на Западе, конечно, ново. Карма неумолима, абсолютно справедлива. И для нее не существует время, ранги или достоинства. Причины происходящего с человеком могут покоиться в минувших тысячелетиях. Разумеется, и у хатха-йога могут быть хронические болезни, в которых не помогут ему и лучшие дыхательные упражнения, прежде чем не будет погашена карма. Так как проблема кармы будет освещаться в специальной лекции, перейдем сейчас к раджа-йоге. Раджа-йога, королевская йога. Рекс, по-латински, король. Ее основатель – великий гений Индии Бхагаван Рамакришна, который жил в XIX веке. Распространение его мудрости на Западе связано с именем его ученика Свами Вивекананды. Начинающему изучать йогу было бы очень полезно ознакомиться с трудами Свами Вивекананды. Раджа-йога состоит из 8 ступеней. Первая яма – непричинение вреда, правдивость, неприсвоение чужого, воздержание и непринятие каких бы то ни было подарков. Нияма – второй пункт. Чистота, довольство, укрощение страстей, предание себя воле Божьей. Третье – асана – правильное положение позвоночника в положении сидя, поза Будды. Четвертое – пранаяма – овладение дыханием. Пятое – пратьяхара – отключение всех чувств от предметов внешнего мира и направление сознания внутрь. Шестое – дхарана – концентрация. Седьмое – дхьяна – медитация. Восьмое – самадхи – слияние с высшим сознанием, полный переход сознания в высшее «я», при котором исчезают различия между субъективной и объективной реальностью. Это слияние с абсолютом, то есть высшая ступень, к достижению которой стремится каждый истинный йог, слияние со Вселенной и как результат достижения знания и опыта, граничащего со всеведением. Бхакти-йога. Бхакти – это глубочайшая любовь к Богу, искренние поиски Бога. Бхакти начинается с любви, протекает в любви и заканчивается любовью. Если человек ощущает в себе такую любовь, то он любит все и не может ненавидеть. Бхакти есть совершенство и не может опускаться до уровня каких-либо земных целей. Любовь больше, чем самоотверженные поступки. Любовь больше, чем мудрость и познание. Любовь к Богу есть осуществление, путь и цель одновременно. Бхакти – самый легкий путь, однако в своих низших формах может вырождаться, приводя к страшному фанатизму, перерождающемуся величайшую нетерпимость, так часто наблюдаемую в индуизме, исламе и христианстве. Любовь ведет к высшим идеалам, но в своих низших проявлениях может повлечь нетерпимость по отношению к другим людям, если дух не развит и ничего не знает о законе причин и следствий. Невежество есть величайшее несчастье людей, и лишь высшее знание может вывести человека из лабиринта жизни. Нетерпимость у Бхакти возможна лишь на подготовительной стадии, а когда Бхакти достигает зрелости, он больше не ведает фанатизма и любит своих врагов как самого себя. Так учил Христос, величайший Бхакти-йог нашей истории. Достижение этой стадии развития предполагает тяжкий путь самообуздания, постижение высшей любви. Однако восхождение от Сына Человеческого к Сыну Божьему возможно для всех людей. Христос и учителя мудрости не задерживаются на достигнутой ими цели, но неуклонно движутся дальше. И именно в этом кроется великая тайна эволюции. Многие герои и святые вступили на путь служения Христу. Фома Кемпийский, последователь Христа. Когда-то и они через любовь и мудрость пройдут по его стопам. Изучение Бхакти-йоги, а также Агни-йоги, которая включает в себя и Бхакти, подводит нас к пониманию истинного учения Христа и его послания. Жнана-йога. Жнана означает разум, мудрость, философию и созерцание жизни. В языковом отношении слово «жнана» родственно греческому «гнозис» – познание. В то время, как Бхакти-йог достигает соединения с Всевышним через любовь, Жнана-йог прокладывает себе путь к Богу с помощью знания и чистого разума. Именно он, Жнана-йог, постоянно способствует прогрессивному развитию бытующих представлений и мировоззрений, раскрывает сущность макро и микрокосмоса, а также тайны души и ее строения. Жнана – освобождение через познание. Жнана ведет к познанию того, кем и чем являемся мы, люди. Она поднимает над рождением и смертью, указывает на относительность бытия и на невозможность постижения Абсолюта вообще. Вся Вселенная рассматривается ею как проявление Божества. Человек видит Брахмана или Абсолют через покров Майи и может наслаждаться ничтожно малой частью истинного бытия, которое безгранично и непознаваемо. Когда мы поймем иллюзорность этого мира, он больше не будет для нас действительностью, он будет лишь фатаморганой. Человек, мир и божество едины, но лишь немногие в состоянии постичь эту истину. Жнана – преодоление страха и тревоги перед жизнью. Мы можем быть охвачены страхом перед гигантским величием Вселенной, а также перед бесконечностью и непостижимостью бытия. Поэтому в начале пути Жнана-йог должен преодолеть страх и тревогу за свою жизнь. Страх – злейший враг. Жнана знает, что он не может погибнуть, ибо он есть частичка Божественного Я, вечно изменяющаяся, но неуничтожимая. Основываясь на строгих неизменных законах, кармы и других, он может сознательно и ответственно сам творить свою судьбу. Жнана-йог не может верить в то, чего он не знает. Он должен постоянно говорить себе: «Я есть не тело, ощущение, чувство, мысли или сознание, но я есть атман, бытие, и я сам». И даже если мы решим отказаться от всего, у нас всегда останется наше истинное «Я». Жнана-йог медитирует двояко. Он все отрицает, отбрасывая в своем сознании все, что не есть он. Он настаивает на том, чем он является в действительности – атманом, неповторимым «Я», бытием и знанием. Можно отрицать все, но не истинное «Я», ибо лишь оно созерцает Вселенную. Жнана-йог должен все время повторять себе: «Я есть ты, ты есть я. Кто побеждает свои желания, тот истинно свободен. Ибо для него уже нет в мире ничего, чего бы он жаждал. Блаженство есть наша истинная природа. Все радости, которыми наслаждаются люди, есть лишь тень этого блаженства. Жнана-йог учит, что мы должны отказаться от мира, но не бежать от него. Будучи в жизни, мы должны постоянно преобразовывать мир. Должно все переносить со спокойствием, хвалу и брань, добро и зло, жару и холод. Жнана-йог не боится страданий и жертв, но радостно несет груз их. Так достигает он внутреннего мира и в результате истинной свободы. Он делает все для других, отказывается от плодов своей работы, не надеется на вознаграждение или благодарность. Через это он становится единым со Вселенной и владеет всем. Жнана знает, что мы есть, а бытие означает блаженство. Это истинная форма бытия. Жнана понимает грех как борьбу божественного в нас. Он знает, что в нас сидит зверь, наше низшее «я», и мы должны преодолеть его. Человек должен подняться над своими грехами, то есть ошибками, чтобы достичь божества и слиться с ним. Сердце должно быть чистым, и посему мы никогда ничего не должны себе присваивать, критиковать мораль других людей или же позволять почитать себя как святых, чтобы обращать грешников. Каждый должен начать с себя и отказаться от осуждения других. Лишь обладающий чистым сердцем узрит Бога, то есть постигнет божественный принцип. Жнана-йога – это также свобода от любого вероисповедания. Но это не пренебрежение к вероисповеданию, а достижение такой ступени самостоятельного мышления, которое уже выше всех вероисповеданий. Жнана-йог – это не хинди, не буддист и не христианин, но одновременно все это вместе взятое. Для него нет ни рая, ни ада, ни вероисповедания, ни церкви, но есть только атман. Для того, кто отринул от себя все, останется лишь истинное бытие. Великий посвященный Кришна учил Жнана-йоге в Бхагавад-гите. Выдающимся учителем Жнана-йоги был Гаутама Будда. Ветви йогических систем. Лая-йога занимается всеми видами расширения сознания и прежде всего овладением волевыми способностями. Шакти-йога является частью лая-йоги и включает в себя достижение единения с божественной силой, шакти, при помощи концентрации мысли. Мантра-йога учит умелому употреблению мантр. Это заклинания и молитвы, исполненные оккультной силой. Воззвание относится к этой же области. Янтра-йога есть применение янтр, то есть геометрических фигур с мистическим значением. К ней относится вся оккультная символика. Крия-йога включает в себя мантра-йогу и лая-йогу и обучает мышлению и медитации. Мудра-йога – это ответвление янтра-йоги и основано на мистических знаках, применяющихся при ламаистских посвящениях. Часто отдельные ступени раджа-йоги, а именно дьяна и самадхи, характеризуются как отдельные системы. Некоторые хатха-йоги говорят также о кундалини-йоге и о прана-йоге, однако они никоим образом не являются самостоятельными системами. Агни-йога. Агни – огонь. Это йога света или огня, новейшая и самая всеобъемлющая йогическая система. Она появилась в период с 1924 по 1939 годы. И в то время дана была лишь узкому кругу учеников. Основателем ее был один из величайших учителей и мудрецов Востока Мория Майтрея. Агни-йога обобщает все самое ценное из предшествовавших йогических систем, углубляет и расширяет их, относится с уважением к западной науке, но исключает, однако, хатха-йогу из-за связанных с нею опасностей. Агни-йога – это кратчайший путь к свету, непосредственная связь с высшими силами, достигаемая трудом, готовностью к жертве, любовью, преданностью, устремлением, усвоением знаний, а также бескорыстным исполнением долга. Агни-йога – это идеально подходящая для Запада система, практиковать которую легко, находясь в гуще жизни. То, чего с помощью других систем с трудом добиваются дыхательными упражнениями и медитациями, Агни-йога достигает через овладение психической энергией. Значение психической энергии. Психическая энергия, излучаемая важнейшим тонким центром, а именно эфирным сердцем, имеющаяся в большей или меньшей степени у каждого человека, дает овладение всеми огненными энергиями. Вселенная создана огнем, и благодаря этому первичному элементу находится в постоянном изменении. Поэтому задача Агни-йога есть овладение огнем вплоть до его тончайшей духовной субстанции. Для сохранения здорового тела Агни-йога вместо длительных дыхательных упражнений и прочих положений тела пользуется психической энергией. Она не дает, однако, гарантии крепкого здоровья, так как тело все больше утончается, а тонкий инструмент, как известно, отличается чувствительностью. Но психическая энергия дает возможность даже тяжело больному ухаживать за менее больным и вселять в него бодрость и силу. Все чудесные исцеления верой неосознанно вызваны психической энергией. Но не вера непосредственно исцеляет человека, а именно психическая энергия. И лишь с ее помощью происходят так называемые чудесные исцеления. Однако самым главным здесь являются духовные исцеления, а не чудеса. Значение духовного лечения. Человечество из-за своего невежества и безнравственности находится на критической стадии духовной болезни. И вследствие этого в большой опасности, которая может повлечь за собой уничтожение планеты. Великий учитель в связи с этим сказал следующее. В то время, как одни ходят по воде, стоят на огне, поднимаются в воздух, мы в поте лица своего сражаемся за само существование планеты. И именно служение человечеству остается важнейшей из всех задач. Ввиду сложного положения в мире, вызванного ожесточенной духовной борьбой между светом и тьмой на Земле, достижение различных оккультных способностей овладения телом полностью утрачивает свою важность. И наоборот, очень важно, чтобы каждый сохранил здоровье своего духа, понял неотложность часа и помог сохранить планету и человечество. Агни-йога показывает, как нам выбраться из духовной нищеты, чтобы помочь самим себе. Этим мы поможем более слабым людям нести тяготы духовных и душевных испытаний. Важнейшие упражнения. Агни-йога требует простых, но зато более действенных упражнений. Важнейшее из них состоит в следующем. Необходимо познать три своих самых плохих качества и попытаться в огненном устремлении сжечь их, то есть постепенно избавиться от них, трансмутируя в хорошие качества. Это звучит очень просто, но на самом деле значительно труднее, чем ежедневное многочасовое стояние на голове и упражнения в труднейших асанах. Однако это необходимо для достижения управления своей личностью. Агни-йога и проблемы быта. Агни-йога дает информацию и указания по всем проблемам каждодневной жизни и упорядочивает формирование судьбы и человеческих взаимоотношений. Агни-йога исследует все йогические системы, познает их важнейшую общую суть и дает нам возможность получить о них более глубокое представление. Так мы познаем закон причины и следствий и закон перевоплощения. Постигаем смысл жизни и страдания, проблемы брака и воспитания, узнаем о тонком и огненном мирах, братстве белой ложи и о многом другом. Агни-йога указывает путь к управлению мыслями и контролю над мыслительной деятельностью, учит, как нужно положительно мыслить и действовать для освобождения от колеса повторных рождений, и открывает путь к слиянию с высшим сознанием. Важным откровением Агни-йоги является то, что лишь возвышением нравственности и уничтожением невежества можно решающим образом помочь всем людям и каждому человеку в отдельности. Агни-йога – живая этика. Агни-йога включает в себя все моральные требования западной этики и потому идентична понятию «живая этика». Путь йоги был пройден не только величайшими гениями Востока, но и всеми святыми и мистиками Запада. И не только они, но и великие поэты и мыслители часто неосознанно шли этим же путем. И кто же не увидит именно связь с йогой в высшей истине, изреченной Гёте? Кто трудится в стремлении высшем, тот может быть спасен. Фауст, часть вторая. Однако еще прекраснее путь к свету изображен в Божественной комедии. Из небесного Иерусалима, вершины рая, посылает Беатриче, символ божественной монады, проводника Вергилия, душу, навстречу страннику и земному паломнику Данте Алигьери, чтобы уверенно провести его через ужасы преисподней и помочь ему слиться в конце пути с божественным светом и со Всевышним. Да вступят все исполненные устремления и доброй воли на путь, ведущий к свету. Агни.